той поры не было. Все стонет да плачет. Когда крепость сымали, нарочно многие ходили к Азов-горе послушать, как там. Нет, все стонет. Еще ровно жалобнее. Оно и верно. Денежка, похоже, барской плетки народ гонит. И чем дальше, тем ровно больше сил уберет. Нашего нацы-деды в мои годы по печкам сидели, а я на Думной горе караул держу, потому каждому до той смерти пить есть охота. Да не дождаться мне вижу, когда Азов-гора откроется, не дождаться. Хоть бы песенку повеселее оттуда услышать довелось. Ваше дело другое, вы молоденькие, может, вам и посчастливит, доживете до той поры. Отнимут, поди-ка люди у золота его силу, помяни мое слово, отнимут. Соликамский с умом говорил. Кто вот из вас доживет, так и увидит клад Азов горы, узнает и дорогое имечко, коим богатства открываются. Так-то непростой это сказ. Шевелить надо умишком-то. Что к чему?